и сделал попытку ударить его ногой в пах. «Последний раз спрашиваю, дашь иголку или нет?» «На, дерзи пока», — сказал Киви спокойно, не спеша передавая старику цигарку, и встал. «Ну, пошли», и на ходу надел ватник. Костя Золотой сидел у стола. Рваный пиджак лежал рядом на скамейке. Костя показал на него пальцем и тихо сказал: «Дашь или нет?» Киви помычал и резко помотал головой. В следующий миг Костя налетел на него и начал избивать. Бил ногами, кулаками, головой. Киви не сопротивлялся, но, видно, был опытным боксером, выставлял руки, и Косте редко удавалось попасть ему в корпус или лицо. Эстонец пыхтел, стонал, кричал, показывая, что ему больно, хотя удары шестерки были гораздо больнее. Но Костя был силен, хорошо упитан и взбешен. Киви скоро сдал. Удары все чаще попадали в цель. И после крюка в подбородок эстонец свалился на пол. Разъяренный противник стал топтать свою жертву, бить каблуками в лицо, в пах. Залез на нары и прыгнул оттуда на распростертое тело. Наконец истязатель устал, бил медленнее, потом сел за стол. Тяжело дыша, сунул папиросу в рот между золотых зубов. Подскочил шестерка и услужливо поднес зажженную спичку. Шумно выпустив дым, Костя с сознанием дела посмотрел на свою жертву. Лежащий несколько раз судорожно дернулся, застонал. Потом вдруг уцепился за нары, подтянулся и встал на ноги. Его лицо и телогрейка были грязны, в крови. Один глаз исчез за опухшими веками. Он сильно припадал на правый бок. Наверное, болело ребро. Громко втянул воздух прикрытым ртом и выплюнул кровь. «Ну как, Курат, иголка?» — спросил Костя подчеркнуто громким выразительным голосом. Он ведь играл в театр перед фраерами и чувствовал, что потерпел моральное поражение, своего не добился. Киви сузил оставшийся открытым глаз. «Да, иголка», — сказал он слабым голосом. «Ты хотел иголку, пуговицу присыть». Мы с напряжением следили за ходом событий. Хотя, впрочем, что оставалось эстонцу еще делать? Костя с явным восторгом наблюдал, как его жертва медленно шарила в полуоторванном узком воротнике ватника, пока рука не нашла, что искала. Под общее «О!» присутствующих появилась маленькая иголка с хвостиком черной нитки. «На, дерзи, русский!» — сказал Киви громко. А когда Костя приподнялся и протянул руку, он вдруг резким движением своих громадных пальцев разломал иголку пополам и осторожно положил половины перед блатным. «Пожалуйста!» Костя подпрыгнул, как ужаленный, и багровее смотрел сперва на стол, потом на своего противника, который стоял с торжествующей улыбкой, перекосивший разбитое лицо. Золотой сжался, как перед прыжком, затем вдруг выпрямился, широко и безнадежно махнул рукой и быстро вышел, страшно ругаясь. За ним бросился шестерка, держа в руке злополучный пиджак. На утро следующего дня я поймал за завтраком взгляд Веры, которая стояла на раздаче. Когда в столовой сидели надзиратели, они нам запрещали говорить с женщинами. Сегодня дежурил очень толстый бледный сержант. Он беседовал с узбеком-жестянщиком, наверное, объяснял заказ, потому что жестикулировал и рисовал пальцем на стене какую-то фигуру. Я второй раз подошел к раздаче, когда в очереди уже никто не стоял, и столовая наполовину опустела. Вера положила мне кусок мяса, плеснула подливы и, не выпуская из поля зрения надзирателя, поспешно сказала: «На всю 58-ю готовы списки, большая разнарядка на Усть-Неру». Узнала Валя из санчасти, подруга Ванды. «Решай сегодня, если надумал в больницу. Там за доской почета махорку найдешь». Улучив момент, я вытащил пачку махорки и медленно побрел на пересылку, хотя мороз подгонял. На Индигирке меня ожидала шахта, летом тачка. Нет, лучше испробую новый трюк. Залез на нары, накрылся ватником и начал до крови расчесывать себе живот и грудь. Потом немного поспал, сходил на обед, отлежался еще часок и либо пан, либо пропал. Был трескучий мороз, когда я, не дождавшись ужина, пришел в санчасть, находившуюся возле вахты. В маленьком теплом коридоре сидел явно блатной, одетый во все новое. Он очень трогательно и, к моему удивлению, на «вы» прощался с худенькой, на вид чахоточной девицей с наколотой вокруг шеи цепочкой. «Клянусь, буду все время о вас думать. К Топоркову, наверное, сперва положат, а весной актировка у фтизиатра». Он закашлял мучительно. Я невольно спросил себя, дождется ли он этой актировки, и закурил, тяжело дыша. «А вы мне будете писать?» «Лёша, дорогой, береги себя», — ответила она прокуренным хриплым голосом. «Продержись до весны, летом мой срок кончается». «Кто еще тут? Прием окончен». Очень маленькая, толстая, светловолосая женщина в белом халате сердито уставилась на нас. «Я провожающая. У него направление. Прийти велели». Спокойно отозвалась девица. Фельдшерицей я узнал Валю. Стал, отчаянно гримасничая, подмигивать ей. Оттеснил ее с порога и вошел в приемную. Там горела яркая лампа. За большой ширмой слышалось покашливание. «Ты что врываешься? Уходи!» — зашипела фельдшерица. Я приложил палец к губам, показывая на ширму, и беззвучно произнес: «Ванда». Она насторожилась, потом кивнула головой. «Что у тебя?» — громко спросила она. «Наверное, чесотка. Подыми рубашку». «Ничего себе! Где работаешь?» «На пересылке я. Положим в кожно-венерическое. Ступай за вещами. У меня все на себе». За ширмой подала голос. Его знала теперь вся пересылка. Начальница санчасти, наша спасительница. Оформляйте его сейчас же, сильно, да весь в крови. Я вышел и направился было в столовую, но Валя догнала на крылечке. Ужинать не ходи, возвращайся скорее. Только что получен приказ о кожных заболеваниях. Ты попал в точку. Я прошел по главному проспекту до барака плотников. Хотел заглянуть на пересылку, но вспомнил предупреждение и вернулся в санчасть. Отправки в больницу ждало уже человек 8. Из приемной вышел надзиратель со списком, сделал перекличку. Я был последним. В группе оказался и Киви, которого направили в хирургию. «С нетерпением жду ваших писем», — сказал на улице чахоточный больной. «Не скучай, Лёшка, милый, любимый мой!» Вдруг неожиданно чистым, нежным голосом отозвалась его подруга и добавила опять хрипло: «Прощай, пиши!» Снег пронзительно скрипел под нашими ногами, когда проходили пустынную площадку, отделявшую нас от больницы. Мороз был лютый. В тумане тускло мерцали фонари. На трассе рядом шумел мотор. Я с трудом различал фигуру надзирателя, возглавлявшего наше шествие. Вот открылись большие двери, и мы вошли в здание больницы.